хоть эльф и упоминал о них в своем единственном разговоре с Чарльзом. Так вот, эта девка стала настоящим смертным приговором для бедных игроков внизу. Каждый удар она с легкостью отводила от себя, и за всю минуту с момента, как эти двое вступили в бой, еще никто не сумел ее ранить. Да, эта демонесса была истинным порождением ада. Монстр, несущий смерть каждым своим ударом. Только сейчас Чарльз понял, что отвлекся, и ему тоже нужно что-то делать. Помочь своим товарищам в достижении благой цели. Он зарядил лук и попытался пристрелить демонессу, отлично понимая, что броню дракона ему не пробить. Вот только судьба его стрелы не сильно отличалась ото всех остальных. Лучники, засевшие на крышах, уже давно пытались достать ее своими атаками, однако все было тщетно. Но что самое интересное, уродка от атак даже не уворачивалась. Стрелы как будто меняли свое направление в последний миг сами собой. Однако поражало не только это. Слаженной работе фамильяров можно было только позавидовать, они как будто мысли друг друга читали. Каким еще образом объяснить то, что когда дракон оказывался в затруднительном положении, демонесса замечала это своим затылком и оказывалась возле ящера спустя какой-то миг, Чарльз просто не знал. По правде говоря, это пугало. Несмотря на дрожь в теле, в конце концов, Чарльз взял себя в руки, вспомнив о священной миссии, на него возложенной. Более того, если он сейчас себя не проявит, вдруг другие расы посчитают его недостойным и не разрешат остаться в этом мире. Он был обязан выделиться. Именно поэтому и стал искать ту безбашенную бабу, что разгромила их орудие, а потом исчезла. Но ведь не испарилась же она на самом деле. Наверняка это какая-то иллюзия, и если Чарльз только сможет обнаружить эту тираншу, заведшую себе уже двух рабов, точно вышибет ей мозги с одного удара. Вдруг его пронзила резкая боль в животе. В голове тотчас всплыло воспоминание о том, как однажды Чарльза чуть не разорвала в клочья стая саблезубых тигров. Отряд с Хиллом чудом подоспел к нему на помощь. Сейчас боль была такой же. Чарльз попытался обернуться, однако в итоге упал на колени. Невозможно. Почему один удар снял так много ХП? Как? Почему? Здоровье уже находилось в районе 10%. Чарльз кинул на себя хил, однако тот даже не успел подействовать. Последнее, что он увидел, с трудом повернув голову вправо, это серебряные волосы и два изумрудных глаза, хладнокровных и беспощадных.